До 2 часов дня Алексей Васильевич спал мертвым сном. Проснулся он словно облитый водой, глянул на часики на стуле, увидел, что на них без 2:10 и заметался по комнате. Алексей Васильевич натянул валенки, носовал в карманы, торопясь и забывая то одно, то другое, спички, портсигар, платок, браунинг и 2 обоймы. Затянул потуже шинель, потом припомнил что-то, но поколебался, это показалось ему позорным и трусливым, но все-таки сделал. Вынул из стола свой гражданский врачебный паспорт. Он повертел его в руках, решил взять с собой, но Елена окликнула его в это время, и он забыл его на столе. «Слушай, Елена», — говорил Турбин, затягивая пояс и нервничая, сердце его сжималось нехорошим предчувствием, и он страдал при мысли, что Елена останется одна с Анютою в пустой большой квартире. «Ничего не поделаешь, ни идти нельзя. Ну, со мной, надо полагать, ничего не случится, дивизион не уйдет дальше окраин города, а я стану где-нибудь в безопасном месте. Авось Бог сохранит и Николку. Сегодня утром я слышал, что положение стало немного посерьезнее. Ну, авось отобьем Петлюру. Ну, прощай, прощай». Елена одна ходила по опустевшей гостиной от пианино, где по-прежнему неубранный виднелся разноцветный валентин, к двери в кабинет Алексея. Паркет поскрипывал у нее под ногами. Лицо у нее было несчастное. На углу своей кривой улицы и улицы Владимирской Турбин стал нанимать извозчика. Тот согласился везти, но, мрачно сопя, назвал чудовищную сумму, и видно было, что он не уступит. Скрипнув зубами, Турбин сел в сани и поехал по направлению к музею. Морозило. На душе у Алексея Васильевича было очень тревожно. Он ехал и прислушивался к отдаленной пулеметной стрельбе, которая взрывами доносилась откуда-то со стороны Политехнического института и как будто бы по направлению к вокзалу. Турбин думал о том, что бы это означало. Полуденный визит Балбатуна Турбин проспал и, вертя головой, всматривался в тротуары. На них было хоть и тревожное и сумбурное, но все же большое движение. «Стой! Стой!» — сказал пьяный голос. «Что это значит?» — сердито спросил Турбин. Извозчик так натянул вожжи, что чуть не свалился Турбину на колени. Совершенно красное лицо качалось у оглобли, держась за вожжу и по ней пробираясь к сиденью. На дубленом полушубке поблескивали смятые прапорщичьи погоны. Турбина на расстоянии аршина обдал тяжелый запах перегоревшего спирта и луку. В руках прапорщика покачивалась винтовка. «Поворачивай!» — сказал красный пьяный. «Высаживай пассажира!» Слово «пассажир» вдруг показалось красному смешным, и он хихикнул. «Что это значит?» — сердито повторил Турбин. «Вы не видите, кто едет? Я на сборный пункт. Прошу оставить извозчика. Трогай!» «Нет, не трогай!» — угрожающе сказал красный, и только тут, поморгав глазами, заметил погоны Турбина. «А, доктор! Ну, вместе, и я сяду. Нам не по дороге, трогай. Позвольте, трогай!» Извозчик, втянув голову в плечи, хотел дернуть, но потом раздумал. Обернувшись, он злобно и боязливо покосился на красного. Но тот вдруг отстал сам, потому что заметил пустого извозчика. Пустой хотел уехать, но не успел. Красный обеими руками поднял винтовку и, спотыкаясь и икая, поплелся к нему. «Знал бы, за 500 не поехал», — злобно бурчал извозчик, нахлестывая круп клячи. «Стрельнет в спину. Что ж с него возьмешь?» Турбин мрачно молчал. «Вот сволочь, такие вот позорят все дело», — злобно думал он. На перекрестке оперного театра кипела суета и движение. Прямо посредине на трамвайном пути стоял пулемет, охраняемый маленьким изябшим кадетом в черной шинели и наушниках и юнкером в сером. Прохожие, как мухи, кучками лепились по тротуару, любопытно глядя на пулемет. У аптеки на углу Турбин, в виду музея, отпустил извозчика. «Прибавить надо, ваше высокоблагородие», — злобно и настойчиво говорил извозчик. «Знал бы, не поехал бы. Видишь, что делается?» «Будет». «Детей-то зачем ввязали в это?» — послышался женский голос. Тут только Турбин увидал толпу вооруженных у музея. Она колыхалась и густела. Смутно мелькнули между полами шинели пулеметы на тротуаре. И тут кипуче забарабанил пулемет на Печерске. «Вра-вра-вра-вра-вра-вра-вра-вра-вра-вра-вра!» «Чепуха какая-то уже, кажется, делается», — растерянно думал Турбин и, ускорив шаг, направился к музею через перекресток. «Неужели опоздал? Какой скандал? Могут подумать, что я сбежал». Прапорщики, юнкера, кадеты, очень редкие солдаты волновались, кипели и бегали у гигантского подъезда музея и у боковых разломанных ворот, ведущих на плац Александровской гимназии. Громадные стекла двери дрожали поминутно, двери стонали, и в круглое белое здание музея, на фронтоне которого красовалась золотая надпись на благое просвещение русского народа вбегали вооруженные, смятые и встревоженные юнкера. «Боже!» — невольно вскрикнул Турбин. «Они уже ушли!» Мортиры безмолвно щурились на Турбина, и одинокие, брошенные, стояли там же, где вчера. «Ничего не понимаю, что это значит?» Сам не зная зачем, Турбин побежал по плацу к пушкам. Они вырастали по мере движения и грозно смотрели на Турбина. И вот крайнее. Турбин остановился и застыл. На ней не было замка. Быстрым бегом он перерезал плац обратно и выскочил вновь на улицу. Здесь еще больше кипела толпа. Кричали многие голоса сразу, и торчали, и прыгали штыки. «Картузова надо ждать! Вот что!» — выкрикивал звонкий, встревоженный голос. Какой-то прапорщик пересек Турбину путь, и тот увидел на спине у него желтое седло с болтающимися стременами. «Польскому легиону отдать! А где он? А черт его знает! Все в музей! Все в музей! На Дон!» Прапорщик вдруг остановился, сбросил седло на тротуар. «К чертовой матери! Пусть пропадет все!» — яростно завопил он. «Ах, штабные!» Он метнулся в сторону, грозя кому-то кулаками. «Катастрофа! Теперь понимаю. Но вот в чем ужас, они, наверное, ушли в пешем строю. Да-да-да, несомненно. Вероятно, Петлюра подошел неожиданно, лошадей нет, и они ушли с винтовками без пушек. Ах ты, боже мой, к Анжу надо бежать, может быть, там узнают, даже, наверное, ведь кто-нибудь же да остался». Турбин выскочил из вертящейся суеты и, больше ни на что не обращая внимания, побежал назад к оперному театру. Сухой порыв ветра пролетел по асфальтовой дорожке, окаймляющей театр, и пошевелил край полуоборванной афиши на стене театра у чернооконного бокового подъезда. Кармен. И вот Анжу. В окнах нет пушек. В окнах нет золотых погон. В окнах дрожит и переливается огненный зыбкий отсвет. Пожар! Дверь под руками Турбина звукнула, но не поддалась. Турбин постучал тревожно. Еще раз постучал. Серая фигура, мелькнув за стеклом двери, открыла ее, и Турбин попал в магазин. Турбин, оторопев, всмотрелся в неизвестную фигуру. На ней была студенческая черная шинель, а на голове штатская, молью траченная шапка с ушами, притянутыми на темя. Лицо странно знакомое, но как будто чем-то обезображенное и искаженное. Печь яростно гудела, пожирая какие-то листки и бумаги. Бумагой был усеян весь пол. Фигура, впустив Турбина, ничего не объясняя, тотчас же метнулась от него к печке и села на корточки. Причем багровые отблески заиграли на ее лице. «Малышев?» «Да, полковник Малышев», — узнал Турбин. Усов на полковнике не было. Гладкое, синевыбритое место было вместо них. Малышев, широко отмахнув руку, сгреб с полу листы бумаги и сунул их в печку. «Ага. Что это, кончено?» — глухо спросил Турбин. «Кончено», — лаконически ответил полковник, вскочил, рванулся к столу, внимательно обшарил его глазами, несколько раз хлопнул ящиками, выдвигая и задвигая их, быстро согнулся, подобрал последнюю пачку листков на полу и их засунул в печку. Лишь после этого он повернулся к Турбину и прибавил иронически спокойно. «Повоевали, и будет». Он полез за пазуху, вытащил торопливо бумажник, проверил в нем документы, два каких-то листка надорвал крест-накрест и бросил в печь. Турбин в это время всматривался в него. Ни на какого полковника Малышев больше не походил. Перед Турбиным стоял довольно плотный студент, актер-любитель с припухшими малиновыми губами. «Доктор, что же вы?» — Малышев беспокойно указал на плечи Турбина. «Снимите скорей! Что вы делаете? Откуда вы? Не знаете, что ли, ничего?» «Я опоздал, полковник», — начал Турбин. Малышев весело улыбнулся, потом вдруг улыбка слетела с лица, он виновато и тревожно качнул головой и молвил. «Ах ты, боже мой! Ведь это я вас подвел, назначил вам этот час! Вы, очевидно, днем не выходили из дому. Ну ладно, об этом нечего сейчас говорить. Одним словом, снимайте скорее погоны и бегите, прячьтесь!» «В чем дело? В чем дело? Скажите ради бога!» «Дело?» — иронически весело переспросил Малышев. «Дело в том, что Петлюра в городе! На Печерске, если не на Крещатике уже!» «Город взят!» Малышев вдруг оскалил зубы, скосил глаза и заговорил опять неожиданно, не как актер-любитель, а как прежний Малышев. «Штабы предали нас. Еще утром надо было разбегаться, но я, по счастью, благодаря хорошим людям, узнал все еще ночью. И дивизион успел разогнать. Доктор, некогда думать, снимайте погоны. А там, в музее...» Малышев потемнел. «Не касается!» — злобно ответил он. «Не касается! Теперь меня ничего больше не касается!» «Я только что был там, кричал, предупреждал, просил разбежаться. Больше сделать ничего не могу-с. Своих я всех спас. На убой не послал, на позор не послал. Малышев вдруг начал выкрикивать истерически, очевидно, что-то нагорело в нем и лопнуло, и больше себя он сдерживать не мог. «Ну, генералы!» Он сжал кулаки и стал грозить кому-то. Лицо его побагровело. В это время с улицы откуда-то в высоте взвыл пулемет, и показалось, что он трясет соседний дом. Малышев встрепенулся, сразу стих. «Ну-с, доктор, ходу! Прощайте, бегите! Только не на улицу, а вот сюда, через черный ход, а там дворами! Там еще открыто, скорей!» Малышев пожал руку ошеломленному Турбину, круто повернулся и убежал в темное ущелье за перегородкой. И сразу стихло в магазине. А на улице стих пулемет. Наступило одиночество. В печке горела бумага. Турбин, несмотря на окрики Малышева, как-то вяло и медленно подошел к двери. Нашарил крючок, спустил его в петлю и вернулся к печке. Несмотря на окрики, Турбин действовал не спеша, на каких-то вялых ногах, с вялыми скомканными мыслями. Непрочный огонь пожирал бумагу. Устье печки из веселого пламенного превратилось в тихое красноватое, и в магазине сразу потемнело. В сереньких тенях лепились полки по стенам. Турбин обвел их глазами и вяло же подумал, что у мадам Анжу еще до сих пор пахнет духами. Нежно и слабо, но пахнет. Мысли в голове у Турбина сбились в бесформенную кучу, и некоторое время он совершенно бессмысленно смотрел туда, где исчез побритый полковник. Потом в тишине ком постепенно размотался, вылез самый главный и яркий лоскут. «Петлюра тут!» «Петлюра!» — слабенько повторил Турбин и усмехнулся, сам не зная чему. Он подошел к зеркалу в простенке, затянутым слоем пыли, как тофтой. Бумага догорела, и последний красный язычок, подразнив, немного угас на полу. Стало сумеречно. «Петлюра. Это так дико. В сущности, совершенно пропащая страна», — пробормотал Турбин в сумерках магазина. Но потом опомнился. «Что же я мечтаю? Ведь чего доброго сюда нагрянут?» Тут он заметался, как и Малышев, перед уходом и стал срывать погоны. Нитки затрещали, и в руках остались две серебряных потемневших полоски из гимнастерки и еще две зеленых с шинели. Турбин поглядел на них, повертел в руках, хотел спрятать в карман на память, но подумал и сообразил, что это опасно, решил сжечь. В горючем материале недостатка не было, хоть Малышев испалил все документы. Турбин нагреб с полу целый ворох шелковых лоскутов, всунул его в печь и поджег. Опять заходили уроды по стенам и по полу, и опять временно ожило помещение мадам Анжу. В пламени серебряные полоски покоробились, вздулись пузырями, стали смуглыми, потом скорчились. Возник существенно важный вопрос в турбинской голове. Как быть с дверью? Оставить на крючке или открыть? Вдруг кто-нибудь из добровольцев, вот так же, как Турбин, отставший, прибежит, а ну крыться-то и негде будет. Турбин открыл крючок, потом его обожгла мысль. Паспорт. Он ухватился за один карман, другой — нет. Так и есть. Забыл. Ах, это уже скандал. Вдруг нарвешься на них. Шинель серая, спросят, кто? Доктор. А вот докажи-ка. Ах, чертова рассеянность. Скорее! — шепнул голос внутри. Турбин больше не раздумывал, бросился вглубь магазина и по пути, по которому ушел Малышев, через маленькую дверь выбежал в темноватый коридор, а оттуда по черному ходу во двор.